Она вдруг встревоженно спросила. — Ваши часы правильно идут? Неужели уже так поздно? — Они чуть спешат, но сейчас уже полночь. Вы спешите? — Нет, но ведь в это время полагается быть в постели. Впрочем, мне завтра не нужно вставать рано. Вы любите рано вставать? — Я нет. — Люблю я это делать или нет, мне все равно придется вставать очень рано. В моем голосе послышалось неприкрытое раздражение. Я открываю станцию в половине шестого. Это единственное время, когда у меня худо-бедно покупают бензин. Но если я посплю лишний час, прощай, торговля, вот так. — Так вам приходится совсем туго? — Я просто устал. Но дела и в самом деле не важны. Но, возможно, вы просто не знаете нужных людей. На что вы намекаете? У меня есть знакомый владелец станции техобслуживания. Так у него куча денег. Я же сказал, что неудачно выбрал место. Он покупает и продает подержанные машины. Это отличный бизнес. Ну, это вряд ли. Сейчас кризис. Смотря для кого. Кризис — это не более чем оправдание для бездельников. Если деньги нельзя заработать в одном месте, почему бы не попробовать в другом? Не мытьем, так катанием, так, кажется, говорят. Ведь я права, не так ли? Черт, — подумал я, — только этого и не хватало. Эта девица пытается учить меня жить. «Конструируйте лучше свои бюстгальтеры», — проворчал я. В ответ она лишь усмехнулась. Я с облегчением вздохнул, когда повернул на Бью Бонд-стрит. «Даже не знаю, как вас и благодарить». Я открыл дверцу, и Глория выпрыгнула из машины. «Скоро я к вам приеду, Гарри. До встречи». «До встречи», — я поколебался и добавил, — «Глория». Она обошла пикап и пошла по тротуару. Мне так и не удалось хорошо рассмотреть ее лицо. Даже если она заедет ко мне завтра, я ни за что не могу узнать ее. Дойдя до угла, она оглянулась, махнула рукой и исчезла. Я вспомнил ее длинные стройные ноги, круглые коленки. До этого времени меня не очень волновали женщины, я имею в виду с тех пор, как я женился на Анне. Но эта женщина произвела на меня сильное впечатление. Я даже не заметил, как, вспоминая свою случайную спутницу, доехал до гаража. — Гарри! — услышал я раздраженный голос жены и вернулся с небес на землю. — Да, моя радость, это я. А кто еще может приехать так поздно? Поднявшись, я очутился в наших скромных апартаментах, состоящих из гостиной, маленькой спальни, ванной с туалетом и кухни, где с трудом можно было развернуться двум людям. Жена ждала меня в дверях спальни, кутаясь в старый халатик, купленный мной сразу после свадьбы. С тех пор я так и не мог позволить себе купить ей новый. Не те времена, чтобы покупать женам дорогие пеньюары. Почему так поздно, дорогой? Эта старая колымага никак не заводилась. Анне было уже 26 лет, но выглядела она как длинноногий подросток. У нее была свежая упругая кожа, большие серые глаза и большой, чуточку неправильной формы, рот. Ее нельзя было назвать красавицей. Но ее милая непосредственность и стройная фигурка подкупали. Я часто говорил ей, что никакой мужчина не отказался бы от такого лакомого кусочка. Она же считала, что у нее напрочь отсутствует вкус, и шикарной женщиной ей никогда не стать. Но она была отличная хозяйка, а уж готовила, пальчики оближешь. Возможно, она не была красавицей, но она была доброй и отзывчивой. А в моем теперешнем положении именно в этом качестве я очень нуждался. — Пойди, прими душ, дорогой. Ты голоден? — Готов съесть даже живого ежика. — Дай мне 5 минут, дорогой. Ужин сейчас будет на столе. Когда я вошел в маленькую спальню, она уже легла. Ужин, состоявший из нескольких бутербродов и подогретого чая, я проглотил за 5 минут. Быстро раздевшись, я рассказал ей о своей поездке, о девушке, которую подобрал возле испорченного Бьюика, и о том, что у нее ягуар последней модели. Анна не проявила особого интереса к моему повествованию. Лишь когда я сообщил о том, что эта девушка ездит каждый месяц в Париж, жена, тяжело вздохнув, сказала, что тоже не отказалась хотя бы раз побывать в этом городе. Но когда я заявил, что мне надоело вечно сидеть без денег, а у этой девушки имеется все, что только душа пожелает, жена вдруг воспротивилась такому упрощенному видению мира. «У нее, скорее всего, проблем еще больше, чем у тебя. Не надо думать, что в мире только ты один страдалец». «Окей, окей, давай спать!» С раздражением прервал я ее. «Мне нужно очень рано вставать, если я хочу продать хотя бы несколько десятков галлонов бензина». «Почему бы мне не сделать это? Я знаю, как включать насосы. Почему именно ты должен подниматься всегда так рано?» «Это мои трудности. Ты же не хочешь, чтобы я пришел на кухню и докучал там тебе своими советами?» «Думаю, на кухне тебе тоже бы не понравилось, но я...» «Спи, дорогая». Она вздохнула и покорно отвернулась. А я еще долго лежал, глядя в потолок. Я думал о гараже, о постоянно растущих долгах, и вновь слышал голос этой девушки. «Кризис — это не более чем оправдание для бездельников. Если деньги нельзя заработать в одном месте, почему бы не попробовать в другом?» Ее голос удалялся и удалялся, но продолжал звучать в моем мозгу, как испорченная пластинка.